Главы и краткое, в которой Никита пугается индюка и занимается йогой. В этот раз Никиту разбудило странное кулдыканье. Периодически существо, которое кулдыкало, срывалось на визжащие, а то и мяукающие звуки. Мальчик затаился, не решаясь открыть глаза и посмотреть, что же это за страшный зверь его посетил. Какое-то время Никита лежал, крепко зажмурившись, но потом вспомнил, что он герой. А все знают, что герои никого и ничего не боятся. Так что он осторожно приоткрыл сначала один глаз, потом второй, и в изумлении уставился на прогуливающегося по его комнате индюка. «Индюк?» — шепотом спросил мальчик. Грозная птица сразу же заверещала еще сильнее и замотала головой так, что ее красная бородка замоталась из стороны в стороны. «Доброе утро, Никита!» — весело позвала фея, которая вдруг появилась из воздуха перед лицом мальчика. «Мы сегодня будем изучать букву И». «Нет, мы сегодня будем изучать букву И краткое», — возмутилась вторая фея, подлетевшая к своей подружке. На ее голове красовалась шапочка с пушистым помпоном. «Здравствуйте», — сказал Никита. «А как вас зовут?» «Я фея И». «А я фея И краткая», — представились девушки, спорхнули к потолку и немного там покружились. Потом фея И спикировала к Никите и зависла перед его лицом. «Завтракать?» «Да, спасибо». Мальчик с опаской покосился на грозного индюка, гуляющего по его комнате, словно он у себя дома. Но потом решил, что волшебные феи не дадут его в обиду, и смело выбрался из постели. Присел за столик и вопросительно посмотрел сначала на одну фею, потом на другую. «Икра!» — сказала фея И, взмахнув волшебной палочкой. На столе сразу же появилась тарелочка. «Инжир!» «Изюм и рис!» После каждого ее слова тарелок на столике становилось больше. «Но сначала йогурт!» Вмешалась в процесс фея в шапочке с помпоном, и перед Никитой появилась баночка с густым йогуртом. «Спасибо!» — поблагодарил мальчик своих сегодняшних гостей и принялся за еду. Индюк ему не мешал, только периодически подходил к столу и грозно смотрел на мальчика то одним, то другим глазом. Когда завтрак был съеден, фея И краткая воскликнула: «А теперь давай намажем тебе коленку йодом!» «Зачем?» — испугался Никита и уставился на свои коленки. Они обе были целые, так как он никуда не падал и не разбивал их. «Чтобы выучить букву И краткое», — объяснила фея И краткое и захихикала. «А может, не надо?» — робко спросил мальчик. «Я и так запомню, что слово «йод» начинается с буквы И краткое». «Ой, ну что ты такой скучный?» — расстроилась она и попросила. «Давай хотя бы рожицу нарисуем на коленке». «Ну, если только рожицу», — согласился Никита, так как ему стало неудобно перед девушкой. Фея И краткая обрадовалась и подлетела к ноге мальчика. В ее руках появилась баночка йода, и она, высунув кончик языка от усердия, принялась что-то рисовать на его коленке. А Никита в это время смотрел на ее шапочку и удивлялся. «Зачем на ней такой большой помпон?» «Вот!» — гордо сказала девушка, когда закончила. Никита наклонился, чтобы посмотреть на рисунок, и ахнул. «Что это за чудовище?» «И никакое не чудовище!» — обиделась феечка. «Это портрет Йети. Их никто толком не видел, но я знаю, что они выглядят именно так». Никита долго рассматривал монстрика, нарисованного на его коленке, а потом спросил: «А что мы будем делать?» «Заниматься йогой!» — весело сообщила фея и краткая. «А я не умею!» Но не успел мальчик еще что-нибудь сказать, как в центре комнаты появился худой смуглый мужчина в тюрбане. «Это йог!» — пояснила фея и краткая. «Он сейчас нас всему научит!» И Никита под руководством йога занимался йогой. Это было очень весело. У него никак не получалось закрутить ноги и руки так, как этого требовалось. И он смеялся и заваливался на спину. А две феи летали вокруг и давали советы, потому что у них обеих тоже ничего не получалось. Что еще оставалось делать? Только советовать, как сделать то, что они сами сделать не могли. Когда Никита устал, фея и краткая отпустила йога и спросила: «Теперь будем учиться писать?» Они показали Никите, как пишутся обе буквы, и он старательно выводил сначала два столбика, потом соединял их кривой палочкой. Так получалась буква «И». А потом рисовал над ней сверху помпон, и получалась буква «И» краткая. А потом фея «И» взмахнула волшебной палочкой, и в комнате появилась птица на длинных ногах, с длинной шеей и длинным клювом. «Ибис», — пояснила девушка на вопросительный взгляд мальчика. «А теперь игуана». Рядом с ибисом появилась большая ящерица. «Ирбис» и красивая хищная белая кошка с черными пятнышками зевнула, показывая острые зубы. «А теперь играть!» — воскликнула фея И. И Никита долго играл с ибисом, индюком, игуаной и ирбисом. А обе феечки летали вокруг них и смеялись. Фея И сотворила дерево иву с раскидистыми длинными ветками, чтобы им было где прятаться. А фея И краткая больше ничего не смогла придумать и все время уговаривала Никиту съесть еще хотя бы немного йогурта. При этом она качала головой, отчего помпон на ее шапочке забавно подпрыгивал.